Привет, дорогой читатель! Из-за ограничений платформы некоторые сцены вырезаны из этой главы. Но ты всегда можешь найти полную версию в моем телеграм-канале. Жду тебя там. Подписывайся. Глава 13. Дарси. Я нырнула в канцелярию Плутона от проливного дождя после моего последнего урока, откидывая капюшон, пока вода стекала с моей куртки на блестящий пол. Шторм надвигался с моря и набирал силу с каждым часом. Но для меня прибыла посылка, которую я просто не могла дождаться, чтобы получить. Поэтому я направилась в почтовую зону, где гудели и мигали высокие машины, тянувшиеся высоко над головой до самого потолка. Набрала код на своем атласе, и блоки начали перемещаться, до тех пор, пока тот, в котором была моя посылка, не остановился передо мной, и я не выхватила ее. «А ла мьерда эста лювия!» Примечание. От испанского «к черту дождь». Голос Диего привлек мое внимание, и я обернулась, чтобы увидеть, как он спешит в атриум, весь мокрый, с хмурым выражением лица. «О, привет, Чика. Этот дождь просто отстой, да?» Сказал он, и его глаза заблестели, когда заметили меня. Он поспешил ко мне, запустив руку в свои темные кудри, чтобы те не упали ему на щеки. «Ненавижу дождь. Там, где я вырос, никогда не было дождя». «А мне он очень нравится», — сказала я, пожимая плечами. «Что-то в шторме кажется волнующим». «Ты сошла с ума», — засмеялся он, взглянув на мою посылку. «Что получила?» Спросил он, направляясь к машинам и доставая свой атлас из рюкзака. «Это секрет», — сказала я с озорством, уверенно засовывая коробку в сумку. «А я люблю секреты», — настаивал он, набирая код, чтобы получить свою посылку. Он взял маленькую коробочку из устройства, когда оно прибыло, и разорвал ее. «А что ты получил?» Спросила я, и он вытащил маленький тюбик с надписью «Клей Момент Минотавр», напечатанный сбоку. «А это для чего?» «Шкатулка моей бабушки», — сказал он, мрачно нахмурившись. «Собираюсь попытаться склеить ее обратно, но этот ублюдочный профессор довольно сильно ее сломал». «Может быть, есть заклинание для исправления таких вещей? Ты спрашивал Софию?» Мягко предложила я. Мое сердце сжалось при воспоминании о том, как Орион это сделал с Диего. Иногда он действительно мог быть полным мудаком. «Нет». Диего положил клей в карман и шагнул ко мне. «Ну так что, давай, Чика. Я показал тебе свою посылку, а теперь посмотрим на твою». Он игриво рванулся вперед, и я засмеялась, пританцовывая, держа сумку за спиной. «Нет, это сюрприз!» Засмеялась я, когда он обнял меня, пытаясь дотянуться до моей сумки. Мой смех эхом отразился от потолка, и я отшатнулась назад к стойке, когда он потянул за ремень. «Ну давай же, дай мне взглянуть на твою посылку, Дарси!» Настаивал Диего, улыбаясь мне в лицо и засовывая руку в мою сумку. «Диего!» — предупредила я, но без настоящего раздражения. Если бы он действительно хотел ее увидеть, это не имело бы большого значения. Когда его рука сомкнулась вокруг коробки, его внезапно оторвало меня и с силой швырнуло на твердый пол. Коробка полетела прочь через вестибюль, и шок сменил мое веселье, когда я обнаружила Ориона, стоящего за ним. «Что за черт?» — потребовала я, бросаясь вперед, чтобы помочь Диего подняться на ноги. Он потер голову, хмуро глядя на Ориона, с мрачной яростью в глазах. Орион выглядел слегка смущенным собственными действиями, отступая назад и поднимая мою посылку с пола, которая, к счастью, все еще была в упаковке, так что он не мог увидеть, что это. Я двинулась вперед, чтобы забрать ее у него, но Диего схватил меня за руку, защищая и оттаскивая назад. Орион наблюдал за этим взаимодействием с горячей интенсивностью во взгляде. Его мышцы подергивались, как будто он собирался снова броситься на моего друга. «Он не причинит мне вреда!» Я удивленно посмотрела на Диего, но он не казался убежденным. «Минус 10 очков эйр», — прорычал Орион, бросая посылку к моим ногам. «За что?» — заупрямился Диего. «Мы не сделали ничего плохого!» Орион уставился на него так, словно пытался растопить своим взглядом. «Ты что, пререкаешься со мной, Поларис?» Он зарычал. Я высвободила руку из руки Диего, наклонилась и подняла свою посылку. Моему лицу стало слишком жарко, когда я сунула ее в сумку и выпрямилась, поджав губы. Орион зашагал прочь, направляясь к длинному ряду почтовых ящиков, которые, очевидно, предназначались для профессоров. Он открыл один с надписью «Орион, пояс астероидов 3» и вытащил из него пригоршню писем. «Пошли», — пробормотал Диего. «Предоставим Сан-Хуэла самому себе». Мы почти добрались до двери, прежде чем Орион заговорил убийственным голосом. «Как ты меня назвал?» Диего напрягся, оглянувшись через плечо и придвинулся ближе ко мне. «Дерьмо». Я обернулась и обнаружила Ориона прямо позади нас. Его письма были скомканы в руке. «Я назвал вас кровососом», — сказал Диего, звуча немного менее уверенно, чем раньше. «Это не оскорбление, просто факт». Орион обнажил клыки, и я двинулась, чтобы встать между ними. «Профессор», — мягко сказала я, — «он ничего такого не имел в виду, не так ли, Диего?» Диего был слишком упрям даже ради своего же блага. Его губы дрогнули, но он не смог выдавить из себя слов, которые явно были бы ложью. Я увидела, как сильно он ненавидел Ориона, и не могла винить его после того, что тот сделал с бабушкиной шкатулкой прямо перед тем, как прочитать его дневник вслух. Орион повел плечами, медленно выдыхая. Затем обошел меня, наклонившись близко к уху Диего, и тот заметно задрожал, съежившись под ним. «Дорогой дневник», — насмехался Орион. «Сегодня меня чуть не убил мой придурок-профессор кардинальной магии. Я больше никогда не буду с ним пересекаться, потому что в следующий раз думаю, что в самом деле окажусь в мешке для трупов». Он сделал шаг, чтобы отойти, затем остановился, снова наклонившись ближе с расчетливой усмешкой. «По скриптум. Я сильно влюблен в Дарси Вега, но она, похоже, этого не осознает. Интересно, что она скажет, когда узнает». Он вышел за дверь в бурю, а я в полном шоке уставилась ему вслед. «Дарси, я не...» — пролепетал Диего, качая головой. «Знаю», — быстро сказала я, уверенная, что Орион ошибался на этот счет. «Он просто ведет себя как придурок. Ты ведь влюблен в Софию, верно?» «Да», — согласился он с тяжелым вздохом. «Но теперь ей нравится Тайлер Корбин». Он опустил голову, и я положила руку ему на спину, виновато нахмурившись. Последние пару дней Диего переживал серьезные трудности, и мне очень хотелось сделать что-нибудь, чтобы подбодрить его. В голову пришла идея, и на моем лице появилась злая усмешка. «Я знаю, что мы должны сделать». «Что?» Я достала свой атлас, набрала групповое сообщение Тори и Софии, попросив их встретиться с нами в Юпитер-холле. «Давай!» — радостно сказала я. «Пойдем и вернем твою шапку!» «Но Орион!» — выдохнул он, и его глаза расширились от страха. «Но он пошел в другую сторону!» — сказала я. «Кроме того, он бросил тебе вызов, чтобы заполучить ее!» «Наверное!» Сказал он, кивая, когда в его глазах появилось немного больше смелости. «Тогда давай поторопимся». Я натянула капюшон на голову, а Диего застегнул куртку до подбородка и последовал за мной в дождь. Вверху сверкнула молния, и мое сердце забилось сильнее, когда мы побежали сквозь ливень. Я выталкивала воздух вокруг нас обоих, создавая щит, но дождь продолжал проскальзывать каждый раз, когда я теряла концентрацию. Я сдалась, когда мы прибыли к Юпитер-холлу, поспешили внутрь и обнаружили, что Тори и София уже там. За ними стояли Джеральдина и Анжелика, выглядевшие взволнованными, когда молния осветила всех нас, мелькая в окнах. «О, привет, ребята!» — сказала я Джеральдине и ее подруге, удивленная тем, что она нашла дополнительных рекрутов. «Что вы здесь делаете?» — спросил Диего, как будто был разочарован, увидев всех собравшихся. Иногда я его не понимала. Может быть, он все еще злился на Тори или на Софию за то, что она встречалась с Тайлером. Но они были его друзьями, и, возможно, он не понял, что их пригласила я. Джеральдина ответила раньше остальных. «Мы здесь, чтобы помочь тебе в поисках, юный Диего. Друг моего друга, мой друг». Она выпятила грудь, и Анжелика подняла подбородок в знак солидарности. «Как верный член общества суверенных единомышленников-легитимистов, я поклялась помогать истинным королевам и любому союзнику, который следует за ними», — гордо сказала Анжелика, низко кланяясь Тори и мне. «Ладно, пойдемте, пока не появился профессор-псих», — сказала Тори с усмешкой, доставая пару шпилек из кармана. Очевидно, это был ее способ извиниться перед Диего, и выражение его лица смягчилось при виде этого. Мы поспешили вверх по мраморной лестнице к классу кардинальной магии. Наши шаги громким хлюпаньем раздавались вокруг нас. «Пончики с джемом!» — прошипела Джеральдина. «Будет лучше наложить вокруг нас заглушающий пузырь. Мы звучим, как стадо пегасов в тапочках!» Она раскрыла ладонь, и магия распространилась вокруг нашей группы. Мы подошли к двери, и Тори опустилась на колени, пока София произносила заклинание, которое должно было отвлечь от нас внимание. Оно не сработало бы, если бы учитель подошел слишком близко и почувствовал его. Но все же определенно помогло бы. «Чёрт возьми, не получается!» — вздохнула Тори. «Думаю, что на замке есть магия». «Определенно, Орион помешан на безопасности», — сказала я. «В тот раз мне пришлось разнести его стол на куски, чтобы добраться до звездной пыли». «Если мы повредим дверь, он поймет, что это были мы», — сказал Диего, отчаянно дергая себя за волосы. «Нет, не поймет. Анжелика шагнула вперед. «Я отлично разбираюсь в заклинаниях починки и определенно смогу это сделать». Диего посмотрел на нее с улыбкой надежды. «Хорошо, Чика, если ты уверена». «Может быть, ты еще как-нибудь поможешь мне со сломанной шкатулкой Миабелла?» «С удовольствием», — просияла Анжелика. Джеральдина оттеснила нас всех в сторону, оттащила Тори с дороги и широко расставила ноги. Затем подняла руки и закричала. «Никто не сможет сдержать силу Грасс! Мы хранители королевской родословной!» Вода хлынула из ее рук мощным потоком, сорвав дверь с петель и отправив ее с грохотом через всю комнату. Мы все втянули воздух, когда несколько столов разлетелись под натиском удара. «Святые голубые сиськи!» — выдохнула Джеральдина. «Иногда я не знаю своей собственной силы. Вперед, друзья!» Она вбежала в комнату, и я хихикнула, торопясь вместе со всеми, когда мы направились к столу Ориона. Арбуз ждал нас, и София потянулась, чтобы схватить его, но быстро одернула руку, как будто ее ударило током. «Он наложил на него какое-то защитное заклинание», — выдохнула она. Я придвинулась ближе, затем посмотрела на Тори. «Огонь?» — предложила я, протягивая руку, и она взяла ее, ухмыляясь, когда наша сила немедленно слилась, инстинктивно протекая через нас. Мы подняли свободные руки, и огонь вырвался из наших пальцев, смешиваясь и окружая заклинание, защищающее арбуз. Мы изливали огонь до тех пор, пока не стало ясно, что это не сработает, а затем опустили руки. «Дерьмо!» — вздохнула я, оглядываясь на дверной проем, пока Анжелика торопливо чинила стулья и выкачивала воду, заливающую пол. Мы подобрались поближе к столу, нахмурившись, пытаясь сообразить, как достать шапку. «Может быть, это должен быть я?» — предложил Диего, выходя вперед группы. Он поднял ладонь, направляя порыв воздуха, но по-прежнему ничего не произошло. «Уже почти комендантский час», — с тревогой сказала София. «Нам нужно поторопиться». «Мелкий Тим в сумочке, здесь что-то написано!» — сказала Джеральдина, взволнованно указывая на заднюю часть арбуза. «Мы все переступили на другую сторону», и я прочитала сообщение, написанное чернилами на ней. «Фейри истекают кровью за то, чего они хотят. Докажи, что ты Фейри, Поларис». Он поджал губы, когда понял, что ему нужно сделать, и я посмотрела на него, нахмурившись. «Тебе не обязательно». Он укусил себя за руку, и я поморщилась, когда он вонзил зубы так глубоко, что пошла кровь. «Это совсем не тот способ, которым я бы предпочла это сделать». «Срань, господня Диего!» Тори радостно закричала, когда Диего позволил крови капнуть на щит. Он прекратил свое существование, и Диего схватил шапку с арбуза, натянув ее на голову. «Ты настоящий фейри, Диего Поларис!» сказала Джеральдина со слезами на глазах, и Анжелика поспешила похлопать его по спине. Благодаря нашей подруге-дракону в классе стало чисто, без каких-либо признаков того, что мы были здесь. кроме пропавшей шапки. Джеральдина подошла, чтобы поднять дверь, вернула ее на место, когда мы все поспешили в коридор. Анжелика шагнула вперед, чтобы помочь закрепить ее на петлях и удалить все признаки взлома. «Спасибо, амигос», — сказал Диего с самой широкой улыбкой. «Обращайся», — сказала я, подталкивая его, когда мы побежали обратно в атриум и вышли в бушующий шторм. Когда наступил комендантский час, мы все попрощались, и я вместе с Диего направилась обратно в башню Эйр. Он практически скакал рядом со мной, пока мы шли. Я никогда не видела его таким счастливым. Когда мы оказались на сухой лестнице башни, мое сердце забилось сильнее по совершенно другой причине, и я ускорила шаг наверх. Мы поднялись на 11-й этаж, и я пожелала Диего спокойной ночи, прежде чем поспешить в свою комнату и снять мокрую куртку, а затем и униформу. Я направилась в ванную в одном нижнем белье, крепко сжимая посылку в руке. Пришло время для новой меня. Девушки, которая была фейри. Девушки королевской крови. И девушки, которая больше не боялась доверять. Краска для волос фейри была невероятной. Мои волосы мерцали, как звезды, когда на них падал свет. Они были темно-голубыми, как сумеречное небо. Я покрасила их полностью, вплоть до последнего волоска. И когда провела кончиками пальцев по своим мягким локонам, мое сердце снова забилось сильнее. Голубой цвет означает, что я тебе нравлюсь. Он действительно мне нравился. И я смело, с гордостью хотела, чтобы он знал об этом. Но все же была не одна причина, по которой я так сделала. Это казалось правильным. Как будто я заявляла о своей глубокой внутренней ране, наконец-то залечив ее. Это была уже не рана, а боевой шрам. И я носила его, как принцесса-воительница. Я сделала успокаивающий вдох, когда над головой прогремел гром, и по моей коже побежали мурашки. Побуждение показать Ориону, что я сделала, поглощало меня. Сегодня вечером мое тело горело желанием, и я задавалась вопросом, связано ли это как-то с наступающим лунным затмением, или это все из-за меня. Я направилась обратно в свою комнату, натянула белую пижаму с топом на лямочках и шортами и упала на матрас. Когда я взяла атлас, за моим окном сверкнула молния, на полсекунды осветив комнату белым сиянием. Я прикусила нижнюю губу, двигая бедрами, когда потребность становилась все более и более дикой. Что, черт возьми, витает в воздухе сегодня? Я нажала на свой ежедневный гороскоп, чтобы перечитать его, задаваясь вопросом, смогу ли найти какие-либо ответы между строк. «Доброе утро, близнецы. Звезды рассказали о вашем дне. Пришло время принять важное решение, и вместе с этим решением произойдут большие перемены». Это время роста, так что примите ту сторону себя, которая начала расцветать, и вы скоро пожнете плоды. Ваши звезды сегодня находятся в совершенной гармонии с весами, и сейчас самое подходящее время для решения любых проблем между вами двумя. Будет почти невозможно не насладиться этим днем, если вы будете следовать своей интуиции. Я положила свой атлас на голое бедро, размышляя над последней строчкой. Следовать своей интуиции. Затем поднялась на ноги. Подошла к окну, и дрожь пробежала у меня по спине. Дождь барабанил по стеклу большими каплями, и каждый раз, когда вспыхивала молния, все они загорались, как крошечные стеклянные шарики. Магия воды поднялась к краям моей кожи, и какая-то глубинная часть меня хотела быть там. В бурном мире выбрасывать свою магию в небо, чтобы посмотреть, смогу ли я сравняться с ней по силе. Далеко внизу на тропинке горел свет, и я заметила учителя, патрулирующего внутри щита синего цвета. Я заметила еще один огонек далеко в лесу стенаний. Его щит загорелся фиолетовым. Все еще были в состоянии повышенной готовности после нападения нимф, и мысль об этих существах, все еще скрывающихся поблизости, заставила мою кровь похолодеть. Я вернулась к своей кровати, достала атлас и набрала сообщение Ориону. Адреналин волнами накатывал на меня. «Дарси, что делаешь?» Я ждала ответа, и он прислал его мне в виде фотографии, которая заставила мое сердце едва не отказаться от жизни. Он лежал на кровати с книгой по нумерологии в одной руке. Без футболки, и одаривал меня той косой улыбкой, от которой мне захотелось просто... Чёрт. Вскоре последовало сообщение. «Лэнс, читаю. Уверен, что мне не нужно напоминать тебе удалить эту фотографию. А ты что делаешь?» Фотоответы настоятельно приветствуются. Я глупо улыбнулась, вздыхая, когда удалила его фотографию вместе с последними несколькими сообщениями, которые он отправил. Что я делаю? Я бы сама хотела в этом разобраться. Потому что это похоже на игру с огнем, и я в шаге от того, чтобы обжечься. По какой-то неизвестной причине я доверяла Ориону. Для меня это не имело смысла, но, похоже, и звезды сегодня твердо придерживались этой идеи. «Дарси, ты не заслуживаешь фотографии, потому что был груб с моим другом». «Лэнс, Поларис напрашивается на неприятности. Плюс он держал тебя в своих руках, так что можешь винить кодекс вампиров. Я должен защищать свой источник». «По скриптум. Что мне нужно сделать, чтобы заслужить фотографию?» Волна тепла охватила мое тело, когда я поняла, что это совсем не связано с кодексом вампиров. Диего не представлял для меня никакой угрозы. «Дарси, ты получишь фотографию, если скажешь мне настоящую причину, по которой напал на Диего». Я нажала «Отправить», смеясь и прижимая подушку к груди. «Почему это так волнующе?» «Лэнс, хорошо. Когда я вижу руки другого парня на тебе, мне хочется вырвать им глаза, чтобы они никогда больше не смотрели на тебя». «Дарси, это так мрачно». Я начала смеяться, зная, что, наверное, не должна. Диего определенно не заслуживал того, чтобы его повалили на пол, но я не могла отрицать, как приятно было знать, что Орион так одержим мной. «Лэнс, это моя природа, детка». Подмигивающий смайлик. «Где моя фотография?» Я поколебалась, затем сняла наволочку и завернула в нее волосы. Я сделала селфи, высунув язык и улыбаясь, когда отправляла его. Он ответил почти мгновенно. «Лэнс, черт, как ты узнала о моем фетише на наволочке?» Я сдержала смех, набирая следующее сообщение. «Дарси, я приняла решение насчет своих волос. Тебе не позволено их видеть». «Лэнс, погоди, почему мне нельзя? Они зеленые или синие? Или я слишком далеко? Пожалуйста, скажи мне, что у тебя нет магавка, как у Макса Ригеля. Хотя я бы, наверное, все еще хотел тебя так же сильно. Я определенно хотел, когда этот придурок Капелла отрезал твои волосы». Мое дыхание стало прерывистым, и улыбка на лице начала причинять боль. Это было так естественно, когда мы вот так обменивались сообщениями друг с другом. Как будто он был просто парнем, который мне нравился, и которому я понравилась в ответ. Это заставило меня задуматься о моем первом парне и о том, как я была наивна, полагая, что то, что у нас было, было чем-то близким к любви. Я была далека от того, чтобы влюбиться в Ориона, но уже чувствовала с ним 1000 раз больше химии, чем когда-либо с моим бывшим. Орион заставил меня захотеть прыгнуть в глубокий колодец этого желания с головой, не задавая вопросов. И хотя я была в полном ужасе от этого, это также заставляло меня чувствовать себя невероятно живой. Мои пальцы зависли над клавишами, и все, о чем я могла думать, это о том, что он лежит в постели со своим телом полубога, которое пропадает даром. Ему действительно нужна небольшая компания для всех этих мышц. Было бы издевательством для них остаться сегодня вечером в одиночестве. О, святое дерьмо, я действительно обдумываю это. Он может меня прогнать, но он также мог бы и не делать этого. Боже, я же знаю, где он живет. Я вспомнила почтовый ящик, из которого он достал свои письма, и в глубине души просто знала, что это не было совпадением. Все было в точности так, как предсказывал мой гороскоп. Звезды сошлись для нас сегодня, и я была уверена, что они останутся на моей стороне, по крайней мере, еще не намного. Я вскочила с кровати, сунула ноги в кроссовки и натянула куртку. Мои ноги были голыми, но к черту это. Я не собираюсь думать сегодня вечером. Я просто собираюсь действовать. Сожалеть об этом буду завтра. Я выскользнула за дверь, и мои уши уловили полную тишину. С учителями, передвигающимися по кампусу в этих освещенных щитах, я могла бы заметить их за милю. Я побежала вниз по лестнице, не позволяя себе отступать ни на секунду. Торопливо пересекая первый этаж, я остановилась у двери, приоткрыла ее и выглянула в бушующую ночь. Капли дождя обрушились на меня, и я вздрогнула, когда над головой прогремел гром. Что-то в этом грохочущем шуме подстегнуло меня. Поблизости не было никаких признаков присутствия профессоров, поэтому я выскользнула наружу и закрыла дверь за собой. Я цеплялась за край башни, идя по кругу, по направлению к лесу стенаний. Это был самый быстрый путь к поясу астероидов. Хотя мне было немного страшно идти в лес, когда было так темно. К тому времени, когда я подумала о том, чтобы создать воздушный щит, я уже промокла, но все равно бежала на адреналине так, что почти не чувствовала холода, пока мчалась по тропинке к деревьям. Мои кроссовки хлюпали по грязи, разбрызгивая ее по ногам, пока я продвигалась дальше и начала задаваться вопросом, не теряю ли я рассудок. Но если бы это было то, на что похоже сходить с ума, я была бы более чем счастлива пожертвовать своим разумом. Я побежала дальше. Мои волосы намокли и с них капало. Казалось, от этого краска стала еще ярче, как будто дождь оживил ее. Эта краска просто потрясающая. Я бежала со страхом и предвкушением, которые сливались воедино в моем сердце, глубоко зарываясь в него. Это безумие. Что, черт возьми, он подумает? Наконец я притормозила и остановилась перед высоким забором, окружавшим пояс астероидов. Студентам сюда строго-настрого не разрешалось. Но я знала это, когда шла. И теперь отступать уже было некуда. Сквозь бушующий ветер и проливной дождь казалось, что я переродилась новой, сильной девушкой, которая сама управляла своей жизнью. И она, черт возьми, собиралась перелезть через этот забор. Я посмотрела наверх и набрала воздуха в ладони. Затем рванулась ввысь, подавив крик, когда поднялась слишком высоко, и рухнула на бетонную дорожку с другой стороны. Я каким-то образом приземлилась на ноги, что было чертовым чудом, и улыбнулась, когда дождь смыл грязь с моей обуви. Нервно выдохнув, я окинула взглядом ряды шале, простирающиеся справа от меня, и аллеи, разделяющие каждое из них. Перед ними был огромный бассейн, по которому струилась рябь от ливня. Окна, которые я могла видеть, были закрыты занавесками или жалюзями. Но страх все еще сжимал мое сердце, когда я поспешила в переулок между третьим и четвертым домом. Свет на крыльце дома номер 4 превратил мою спину в яркую мишень, и я едва могла вдохнуть воздух, когда встала перед дверью дома номер 3. «Не отступай сейчас. Ты так далеко зашла». Я подняла руку, стоя совершенно неподвижно, пока ледяная вода просачивалась под мою куртку и заставляла мурашки бежать по шее. Я знала, что если помедлю еще секунду, то поверну назад. Убегу и притворюсь, что никогда сюда не приходила. Но я была Фейри и собиралась принять эту безрассудную сторону себя, потому что это было похоже на чистый экстаз. «Сделай это, Дарси Вега!» Я подняла руку и постучала в дверь, боясь быть слишком громкой и потревожить кого-нибудь из других учителей. С вампирским слухом Ориона он бы этого не пропустил. Прошло несколько мучительных секунд, когда мой желудок сжался в тугой комок, и все мое тело начинало трястись. Дверь распахнулась, и Орион оказался передо мной с голой грудью, в одних черных спортивных штанах, готовый отчитать человека, стучащего в его дверь поздно ночью. Он уставился на меня с приоткрытым ртом. Его горло подрагивало, когда он рассматривал меня, стоящую на пороге его дома, с мокрыми голубыми волосами и каплями дождя, прилипшими к моим щекам. «Голубой», — ответила я на его повисший вопрос на выдохе, который поднялся передо мной в облаке пара, зная, что это означало гораздо больше, потому что я только что сказала ему, что хочу его, и, в свою очередь, согласилась на опасное дело. Он ничего не сказал. Дождь продолжал лупить по мне, и страх пронзил мою грудь, сжимая сердце острыми когтями. «Я просто пришла сказать тебе это». «О, черт! Он собирается меня прогнать. Меня оставят на отработку на целый год». Я сделала шаг назад, и он, наконец, пошевелился, поймал меня за руку и потащил внутрь. Закрыл дверь, прижимая меня к себе руками, и я не могла дышать, пока он оставался так, положив одну руку на дверь, а аромат корицы ласкал мои чувства. «Я знаю, что это безумие», — прошептала я, осознавая, как близко было следующее шале. Вода непрерывно капала с моих волос, и Орион протянул руку, проведя по ним пальцами и выпустив нагретый воздух, который высушил их за считанные секунды, оставив мягкими и блестящими вокруг моих плеч. Воздух продолжал спускаться по моему телу, и мою кожу покалывало от чувствительности, когда каждый дюйм меня высыхал. Я посмотрела на его атлетическую грудь, страстно желая придвинуться ближе и взять то, что мне было нужно. Но он все еще молчал, и я начала беспокоиться, что мне не следовало приходить сюда. «Тогда заходи». Он отвернулся, направляясь на кухню справа от меня. «Хорошо». «Выпьешь?» — сказал он. «А, просто воды». Я сняла куртку, повесила ее на заднюю стенку двери и скинула обувь. Я ступила на мягкий ковер босиком и оглядела большую гостиную перед собой. Все было кремово-серым, аккуратным и опрятным. Я зависла возле огромного Г-образного дивана, не зная, что с собой делать. На самом деле я планировала только постучать в дверь. Но теперь, когда была здесь, все это было слишком реально. Я провела пальцами по покрывалу на спинке дивана, мои глаза метнулись к открытой двери в другом конце комнаты, которая позволила мне мельком увидеть большую кровать. У меня пересохло во рту, и я резко отвернулась, заметив Ориона, прислонившегося к кухонной стойке. Его мускулистые руки были напряжены. Дерьмо. Может быть, я совершила серьезную ошибку? Я не хочу ставить его в компрометирующее положение. Я прочистила горло, и звук прозвучал как выстрел. Потом сделала шаг назад к выходу, мое сердце сжалось в груди. Я этого никогда не переживу. Вообще-то, думаю, мне лучше пойти. Прежде чем я смогла сделать еще один шаг, Орион размытым пятном пронесся передо мной, прижимая меня к дивану. В руке у него было два стакана воды, и он протянул один мне. «Нет», — потребовал он. «Останься». Я кивнула. Мое горло сжалось, когда я взяла у него стакан, а мои ноги коснулись его. Я поднесла стакан к губам, не в силах отвести от него глаз, пока проглатывала воду двумя глотками, и он делал то же самое. Когда я закончила, он взял мой стакан, протянув руку мимо меня. Его плечо задело мое, когда он наклонился и поставил стакан на столик в конце дивана. «Ты не пьешь?» — вздохнула я. «Нет». Он придвинулся ближе, положив руки на диван по обе стороны от меня. «И не пил?» Я приподняла бровь, и улыбка, наконец, тронула его губы. «Нет». Его пальцы переплелись с моими, и он наклонился ближе. Его тело было так мучительно близко, чтобы прижаться ко мне. Энергия потрескивала между этими крошечными миллиметрами, разделяющими нас, делая почти невыносимым не пересекать эту черту. Но я не хотела принимать это решение за него. Он не произнес этих слов, и мне нужно было услышать их, прежде чем мы действительно сделаем это. «Ты злишься, что я пришла сюда?» — спросила я, пытаясь оценить его настроение, пока он сохранял маску твердости на лице. Он опустил голову мне на плечо. Его губы коснулись моей кожи и послали стрелу тепла прямо в самые глубокие области моего живота. «Нет». «Это все, что ты можешь сейчас сказать?» — спросила я, все больше расстраиваясь. Когда он поднял голову и скользнул рукой по моей шее, его пальцы запутались в моих волосах. «Нет». «Перестань!» — взмолилась я, упираясь ему в грудь, но он ответил, прижав меня к себе и сократив разделяющее нас расстояние. Его разгоряченная кожа прижалась к моей, и это было так приятно. «Что бы ты хотел, чтобы я сказал?» — спросил он, и я отчаянно попыталась проглотить комок в горле. «Ты ничего не сказал по поводу того, что я пришла сюда», — сказала я, распаляясь и снова бросая взгляд на выход. Он схватил меня за подбородок, притягивая, чтобы я посмотрела на него, заставляя мое сердце рикошетом биться в груди. «Дай парню секунду. В одну минуту я пишу тебе сообщение, желая, чтобы ты была прямо здесь, а в следующую...» Он наклонился, целуя уголок моего рта, и я растаяла. Или, во всяком случае, так оно ощущалось, как будто в моем теле не было ни одного твердого органа. «Вот ты здесь». Вместо того, чтобы предоставить мне больше своего рта на моем, он нарисовал линию поцелуев до моего уха. Он запустил пальцы в мои волосы, его прикосновение, как наркотик, растекалось по моим венам, и я закрыла глаза, чтобы насладиться кайфом. «Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности», — прошептала я, скользя руками вверх по его рукам, чтобы слегка опереться на его плечи. Мне все еще казалось, что мы балансируем на грани между тем, чтобы делать и не делать этого. Я все еще могла уйти и не стала бы подвергать его риску потерять работу и многое другое. Но эта связь между нами была, несомненно, сильной, и я не думала, что смогу уйти, пока он наотрез не откажет мне. Его рука обвилась вокруг моей талии, скользнула под топ и прижалась к моей спине. Кожа к коже. В тот же миг его зубы задели мое ухо. И все там, на юге, сжалось от желания. «Орион!» — предупредила я, решив получить свой ответ. «Лэнс», — поправил он. «И я знаю, чем рискую». Его рука скользнула вверх по моему позвоночнику, поднимая топ спереди, так что еще больше нашей кожи соединилась и затуманила мои мысли. «Но знаешь ли ты...» Он перекинул мои волосы через плечо. Его губы совершили более опасное путешествие вниз. И я склонила голову на бок с хриплым стоном, пока его нежные мучения были сильнее урагана. «Да», — выдохнула я, отчаянно желая, чтобы он избавил меня от страданий, пока я распадалась на куски под его блуждающим ртом. Он просунул палец под левую лямочку на моем плече, затем остановился, поднял голову и посмотрел на меня, озабоченно нахмурившись. «Если мы сделаем это, то не сможем вернуться назад». Я скользнула рукой по его шее сзади, притягивая его вниз, чтобы встретиться со своими губами. Я ответила ему своим поцелуем. Я нуждалась в этом, как трава нуждается в дожде. Без этого я бы зачахла и умерла. Он углубил наш поцелуй. Его язык нерешительно погладил мой, и барьеры внезапно рухнули между нами. Наша магия слилась в каждой точке соприкосновения, и его язык глубже погрузился в мой рот. Отчаянный стон вырвался из него. Мои ноги задрожали, когда он поднял меня, чтобы усадить на спинку дивана, и встал между моих бедер. Кончики его пальцев скользнули к краям моих шорт. Его прикосновения были такими же собственническими, как и его магия, текущая в моей крови. Он заявлял права на меня, и я заявляла права на него в ответ. «Если хочешь, чтобы я остановился, скажи мне остановиться», — сказал он, задыхаясь, и я обхватила ногами его талию. «Хорошо, не останавливайся», — выдохнула я, и пьянящий смех вырвался из моих легких, когда он притянул меня к себе вплотную, питаясь моим желанием. «Я хочу тебя до боли, голубок». Его старое прозвище для меня вызвало улыбку на моих губах. Я скользнула руками по его плечам, впиваясь ногтями, когда боль желания разлилась по каждому уголку моего тела. «Тогда возьми меня», — приказала я. Он подхватил меня на руки, положив руки мне на бедра, и отнес в свою спальню, пинком захлопнув дверь. От внезапной громкости у меня ёкнуло сердце. Он повернулся и прижал меня к ней. Его рот встретился с моим так быстро, что моему мозгу потребовалась секунда, чтобы это понять. Мощный магнит в моей груди наконец воссоединился со второй половиной и послал ракету чистого удовольствия вниз по моему позвоночнику. «Он нужен мне так близко! Я не могу насытиться!» Его руки стали еще горячее на тыльной стороне моих ног, и желание расцвело у основания моего позвоночника, пустив корни и распространившись глубоко в мои кости. Я знала, что мы продолжим с того места, на котором остановились в том бассейне. Как будто эта всепоглощающая тяга была готова и ждала, чтобы накрыть нас, как только мы подойдем достаточно близко, чтобы снова стать ее жертвой. Он крепче прижал меня бедрами, и сильное давление его возбуждения заставило меня застонать. Мои бедра автоматически изогнулись, чтобы прижаться к нему. «Черт, голубок», — прорычал он, прежде чем поцеловать меня сильнее. Я хотела разом сбросить каждый слой одежды, который на мне был, и все границы, которые разделяли нас. Мы вместе нарушали правила, разрывали их на куски голыми руками. Каждое прикосновение было мятежным. Каждый поцелуй вызывающим. Он отстранился и поставил меня на ноги, заставляя меня снова испытывать боль. Он запустил руку в мои волосы, восхищаясь тем, как они блестели в слабом свете его прикроватной лампы. Когда он отпустил их, он повел рукой в жесте, который я начала узнавать как заклинание тишины, чтобы никто не мог нас услышать. Мое сердце застряло в горле, когда он отступил, ровно настолько, чтобы я могла посмотреть на него. И мой взгляд упал на его точёную грудь, а затем на бронзовые овалы пресса. Я почувствовала, как его взгляд также скользнул по мне, и он потянулся вперед, чтобы поиграть со шнурком на моих шортах, притягивая меня ближе за него с голодным звуком. «Ты все еще можешь сказать нет», — напомнил он мне, и я ухмыльнулась, качая головой. Он одарил меня мальчишеской улыбкой, которая вывела меня из себя, и я положила руку ему на грудь, подталкивая его к кровати, едва бросив взгляд на остальную часть его комнаты. В тот момент была только одна вещь, которая имела значение. Он опустился на край матраса, и я надавила ему на плечи, склонившись над ним. Он сильнее притянул меня к себе, и я ахнула, почувствовав каждый дюйм его тела у себя между ног. Он обхватил меня сзади за шею, втягивая в еще один медленный поцелуй, который раздался сквозь оболочку моей плоти. «Я надеюсь, ты принесла свой персик», — сказал Лэнс, и смех вырвался из моего горла, когда я отклонилась. «Ты такой придурок!» Я хлопнула его по плечу, и он усмехнулся. Его руки скользнули под пояс моих шорт сзади. «Я знаю». Он ухмыльнулся, и я двинулась, чтобы поцеловать его снова, но он откинулся назад, чтобы избежать меня. Его глаза загорелись какой-то мыслью. Он внезапно встал, бросив меня на кровать. «Ляг так». Он указал, и я нахмурилась, глядя на него, когда переместилась по диагонали через кровать. «Зачем?» Он ухмыльнулся в ответ, и мои глаза скользнули вниз, чтобы проследить за его огромными плечами, упругостью груди и живота, татуировкой красного льва на сгибе его правой руки. Мои пальцы ног прижались к простыням, и я извивалась под ним, пока он осматривал меня плотским взглядом, который предполагал, что он собирался поглотить меня. Он наклонился, взял мою правую ногу и обхватил своей большой рукой мою лодыжку. Я извивалась, как сумасшедшая, когда он ласкал чувствительную кожу там. Смех подступал к моему горлу. «Боишься щекотки, голубок?» Он насмехался, проводя пальцами по моей пятке. Я вскрикнула. Моя спина выгнулась дугой, когда я попыталась освободиться от него. Он засмеялся, проводя рукой по задней части моей икры, и я вздохнула с облегчением, когда он оставил мою ногу в покое. Его рука поднялась выше, и он заполз на кровать, нависая надо мной и заставляя мой смех затихнуть, когда я встретила его пристальный взгляд. Его колени прижались к внутренней стороне моих бедер, и я снова увидела этот вопрос в его взгляде. «Не останавливайся», — твердо ответила я. Мое сердце колотилось так громко, что он наверняка мог это услышать. «Я хочу этого». Его глаза заблестели от моих слов, и он облизнул губы. «Покажи мне, как сильно». Прорычал он, и электричество пробежало по моему позвоночнику. «Я сойду с ума из-за тебя». Выдохнул он, зарываясь в меня, и все стало слишком горячим. Я задыхалась, а потом падала, потерявшись в ничто, в самом сладком забвении, которое я когда-либо знала. Я почувствовала, как он последовал за мной. Его руки вцепились в простыни по обе стороны от меня. Его тело придавило меня, а бедра крепко прижались к моим. Головокружение захлестнуло меня, когда волна удовольствия проникла глубже, а затем полностью покинула, оставив меня измученной и счастливой. Такой чертовски счастливой. Его большой палец коснулся моей нижней губы, и мои глаза распахнулись. Я упала в глубокий колодец тьмы, ожидающий меня в его взгляде. Я никогда раньше не замечала, но его глаза были не просто темными, в конце концов. Они казались темно-синими, и в них была вся галактика. Орион поднес руку к моему рту, выпустив легкое дуновение воздуха к моим губам. Я почувствовала, как он проникает глубоко в мои легкие, и внезапно мне перестало хватать воздуха. Он скатился с меня, и я уставилась в потолок, положив руку на свой пылающий горячий живот. Чем дольше я лежала там, тем больше узел беспокойства образовывался прямо под тем местом, где лежала моя рука. Я не пробыла здесь и семестра, а только что трахнула учителя. Тишина становилась все гуще, и я не могла заставить себя посмотреть на него, боясь того, что увижу, когда посмотрю. Панику, стыд, сожаление. Что, если он просто выбросил меня из своей системы мира, и мне придется провести остаток времени в зодиаке, пытаясь забыть, что это когда-либо происходило? Не сходи с ума, ты всегда все переоцениваешь. Его рука внезапно обхватила мою, и он притянул меня к себе, заставляя мои страхи развеяться на ветру. «Поговори со мной, голубок». Настаивал он, и я навалилась всем весом ему на грудь, когда он обнял меня и прижал к себе. «Это было ошибкой», — прошептала я, ненавидя то, как он поморщился, когда я это сказала. «Не для меня», — сказал он встревоженным тоном. «А для тебя?» «Нет», — быстро сказала я, скользя рукой по его щеке и проводя пальцами по его идеально подстриженной бороде. Его рука скользнула вниз, чтобы остановиться на моей пояснице, и напряжение в его теле растаяло. Он медленно провел пальцами, вызывая мурашки под ними. «Если мы собираемся продолжать в том же духе, мы должны быть осторожны», — предупредил он. «Я знаю. Я нежно поцеловала его, и его рука скользнула в мои волосы, чтобы задержать меня еще на мгновение». «Ты не можешь никому рассказать». Я кивнула. «Даже своей сестре», — уточнил он. Я вздохнула и снова кивнула. Я знала, что она унесла бы эту тайну с собой в могилу. Но понятия не имела, что это за безумие между мной и Орионом. И если все останется только между нами двоими, то я знала, что у этого не будет абсолютно никаких шансов выплыть наружу. До тех пор, пока мы не приняли никаких глупых решений. Как, например, прийти поздно ночью в учительский сектор с ярко-голубыми волосами. Я застонала, пряча лицо у него на плече и впитывая мускус его кожи и аромат корицы, который теперь был и на мне тоже. «Если нас когда-нибудь поймают, я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебя не исключили», — серьезно сказал он. И на его лбу образовалась глубокая складка. Я провела по ней пальцами, и мое сердце забилось немного быстрее. «Давай спланируем так, чтобы нас никогда не поймали». «Планы — лучший способ рассмешить звезды», — заметил Орион с игривой усмешкой. «Ну и пусть смеются!» Я хихикнула. И его глаза опустились на мой рот, а на лице снова появилось опьяняющее вожделение. «Останься», — выдохнул он, проводя пальцем вниз по моей руке. «Ты знаешь, что я не могу», — вздохнула я. «Это слишком рискованно». Он вздохнул, приподнимая бедра, чтобы стянуть одеяло под нами и обернуть вокруг нас, как кокон. Его книга по нумерологии вывалилась откуда-то изнутри, и я рассмеялась. Он издал дикий горловой звук. «Еще 5 минут, а потом я отведу тебя обратно», — предложил он, и я сдалась, не в силах удержаться, чтобы не побыть с ним еще немного в таком состоянии. «Вы заключаете нелегкую сделку, мистер Орион». Я не сказала «профессор», зная, что ему это не нравится, когда мы так близки. Не то чтобы мы были так близки раньше, но он мрачно ухмыльнулся. «Я могу постараться заключить еще одну более трудную, если хочешь». «Очень заманчиво, но я не уверена, что 5 минут будет достаточно». Он засмеялся, когда я прижалась к нему, положив голову на плечо и наслаждаясь совершенным покоем между нами. Шторм сотрясал окна, как будто угрожал проникнуть внутрь. Но здесь нас ничто не могло тронуть. Ни правила, которые связывали нас, ни границы, нарисованные на песке между нами, где он был с наследниками, а я со своей сестрой. Здесь мы были всего лишь 2 фейри, которые жаждали друг друга силой соперничающий с матерью природой. И я больше не могла сопротивляться зову этой силы.